О, вы даже не представляете, как это интересно. Жертву привязывают к медленному мулу, но не просто так. Ей разрезают сухожилия на коленях, ломают ступни, чтобы не могла бежать, а затем сажают на деревянное седло с гвоздями, торчащими вверх. Караван отправляется в путь, день за днем, километр за километром. Без воды, без еды, под палящим солнцем, обнаженное тело истекает кровью и покрывается волдырями. И самое прекрасное, мула ведет не человек, а другой мул, привязанный впереди. Он движется медленно, но неумолимо. Ангелина ахнула, прикрыв рот руками. Аристарх осел на колени. «Эн, нет, мы же умрем», он замолк, судорожно хватая воздух. «Ну, не сразу», президент усмехнулся. «Это займет несколько дней, иногда недель. Все зависит от того, как сильно вы хотите жить. Конечно, есть и другие варианты. Например, колыбель Махмуда. Что за? Османы запирают жертву в особый деревянный короб с острой железной решеткой внутри. Ее укачивают, как младенца в колыбели, но с каждым покачиванием тело все глубже вонзается в острые шипы. Сначала это просто боль, затем глубокие порезы, а потом, ну, вы понимаете. Вавилонские, осознав весь ужас положения, обмякли и закрыли лица руками. «Ну что?» – весело спросил Леопольд Фердинанд. «Выбирайте». Тишина. Только тихие всхлипы перепуганных супругов. «Нет», – Леопольд пожал плечами. «Ну ничего, я выберу за вас. Вы не можете. Мы же...» – только и смог вымолвить Аристарх. «Ну что ж вы, мои дорогие, меня так недооцениваете. Не только могу, но и сделаю. Вы хотели казнь? Получите. Османы любят зрелища, а я позабочусь, чтобы вас передали именно в их руки. Они ведь еще и любят показывать такие вещи в публичных местах. Это будет просто шедеврально». Он хлопнул в ладоши, и в зал вошли два стражника. «Отправьте их османам. Пусть они покажут, на что способны». Глава 12. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Селим, сын падишаха, слонялся по узким улочкам Вадуца, проклиная все на свете. Холодный ветер с гор, равнодушные взгляды прохожих, чужая речь, все это раздражало. Он с тоской вспоминал теплые покои дворца, шепот фонтанов и шелест шелковых занавесей. Но долг, превыше всего. Отец, султан Мурат, скоро должен был отметить свой 100-й день рождения. И неважно, что он всегда выглядит на 30. Юбилей, не шутка. Каждый из отпрысков султана обязан был преподнести ему дар, достойный правителя Османской империи. Селим завидовал своим братьям. Старший, Мустафа, уже завоевал для отца целую деревню в Эфиопии. Правда, поговаривали, что сделал он это варварскими методами, и султан может не оценить такой подарок. Зато 15-й брат, находчивый и изворотливый Ахмед, где-то раздобыл древний артефакт, не имеющий, по слухам, аналогов в этом мире. Сестра, коварная и хитрая Аиша, преподнесет отцу прирученную тень. 2 года, по слухам, чертовка потратила на эту затею, но с ее магическим даром сделать это было не так уж и трудно. Гадость, конечно, та еще, но отец любит такие представления. А вот у Селима с подарком был полный провал. Муза покинула его, идеи иссякли, а время неумолимо таяло. Он, конечно, мог бы купить отцу какой-нибудь дорогой подарок, бриллианты, породистых скакунов, гарем из десятка красавиц, но это было бы слишком банально, слишком предсказуемо. Султан ценил оригинальность, ценил смекалку, ценил нечто такое, что могло бы удивить, поразить, заставить его сердце забиться чаще. И вот, по совету одного знакомого, он оказался в этом захолустном Лихтенштейне. Якобы здесь, в одной из антикварных лавок, можно было найти уникальную подвеску, принадлежавшую когда-то великому визирю Османской империи. Вещь, несомненно, историческая и ценная. Селим вошел в лавку, с надеждой оглядывая полки, заставленные всяким старьем. Продавец, полноватый мужичок с хитро бегающими глазками, тут же подскочил к нему. «Чем могу быть полезен, господин?» — прошамкал он, подобострастно улыбаясь. Селим объяснил, что ищет. Старик, выслушав его, тут же оживился. «О, да-да, господин», — закивал он, — «у меня как раз есть такая вещь, подлинник, редкость необычайная». Он достал из-под прилавка шкатулку, открыл ее и протянул Селиму. Тот взял подвеску, внимательно осмотрел и разочарованно вздохнул. «Подделка, причем, довольно грубая». «Сколько?» — спросил он больше так, для порядка. «Вдруг старик просто не разбирается в антиквариате?» «600 000 рублей», — гордо заявил продавец. Селим едва не подавился. «600 000 за эту фальшивку. Продавец, ничуть не смутившись, развел руками. «Ну, что вы, господин, это не фальшивка, а раритет, история, такая вещь, одна на миллион». Селим, не желая тратить время на препирательство, вышел из лавки, с трудом сдерживая гнев. Хотелось бы ему разукрасить этому напыщенному болвану его наглую морду, но он человек благородный и не привык так поступать. Селим брел по улице, пиная камешки и размышляя о своей незавидной судьбе. Трона ему, конечно, не видать, как своих ушей. Отец выбирал наследника не по старшинству, а того, кто будет действительно достоин. Но опозориться перед всем семейством, явившись на юбилей с пустыми руками, Селим не мог. Он остановился у небольшого сквера и, с тяжелым вздохом, опустился на скамейку. «Может, стих какой-нибудь сочинить?» — с тоской подумал он. «Или песню спеть? А что, неплохая идея. Заору во все горло. Пусть все знают, какой у султана Мурада талантливый сын». От этой мысли Селиму стало совсем грустно. Он представил, как будет стоять перед отцом, декламируя свое творчество, а братья и сестры, давясь от смеха, будут перешептываться за его спиной. Внезапно он заметил старичка, который с трудом тащил несколько пакетов, набитых каким-то хламом. Один из пакетов не выдержал и порвался, содержимое высыпалось на тротуар. Селим, несмотря на свое подавленное настроение, не смог пройти мимо. Он подошел к старичку и помог ему собрать рассыпавшиеся вещи. «Ох, спасибо, сынок», — поблагодарил старик, с благодарностью глядя на Селима. «А то я уже совсем выбился из сил. Старость не радость, знаете ли». «Да ничего страшного», — ответил Селим, забирая у старика тяжелые пакеты. «Позвольте, я помогу вам донести». И они вместе отправились в путь. Пакеты оказались на удивление тяжелыми. «Что вы там несете?» — не удержался от вопроса Селим. «Кирпичи, что ли?» «Хуже», — усмехнулся старик. «Заготовки под артефакты». Селим удивленно приподнял брови. «Артефакты?» — переспросил он. «Вы артефактор?» «Ну, не совсем», — уклончиво ответил старик. Вскоре они дошли до магазинчика, где работал старик. Тот пригласил Селима внутрь, угостил чаем с печеньем. Селим, от нечего делать, принялся разглядывать товары, выставленные на полках. Пока пили чай, разговорились. Селим, сам не заметив как, рассказал старику о своей проблеме, о юбилее отца, о подарках, о своей полной безыдейности. «Да, нелегкая у тебя задача», — сказал старик, когда Селим закончил свой рассказ. «Но, может быть, я смогу тебе помочь». Он встал и, подойдя к телефону, набрал номер. «Алло, Теодор», — сказал старик в трубку. «Это Семеныч. Слушай, тут у меня один молодой человек хороший, из приличной семьи, ищет подарок для своего отца. Да, для очень важного человека», и он вкратце пересказал своему собеседнику всю ситуацию. Затем старик немного помолчал, слушая ответ на другом конце провода, и его лицо просияло. «На складе? Сейчас, погоди, возьму бумажку и ручку. Вот, готов, бирка номер 02342112, записал. «Значит, говоришь, в идеальном состоянии? Ладно, понял тебя, Теодор, все сделаю». Старик положил трубку и, повернувшись к Селиму, сказал: «Кажется, тебе повезло, сынок. Есть у нас одна вещица. Думаю, она тебе понравится». Через несколько минут старик вышел из подсобки, держа в руках деревянный ящик. Он поставил его на стол, открыл и вытащил оттуда предмет, завернутый в бархатную ткань. Селим, затаив дыхание, наблюдал за его действиями. Когда старик развернул ткань, Селим махнул. Перед ним лежал клинок, но не просто клинок, а настоящее произведение искусства. Рукоять, украшенная драгоценными камнями, удобно лежала в руке. Лезвие, острое, как бритва, мерцало в свете ламп. Но самое главное, на клинке, у самой рукояти, был выгравирован герб Османской империи. Это же. Селим не мог поверить своим глазам, клинок султана Махмуда Завоевателя. «Именно так», — кивнул старик, — «тот самый клинок, который считался утерянным». Селим осторожно взял клинок в руки. Он почувствовал, как от него исходит мощная энергия. Это был не просто кусок металла, это был символ власти, символ могущества, неотъемлемая часть истории его предков. «Сколько?» — спросил он, не в силах отвести взгляд от клинка. «Ну, старик, как заправский торговец», на секунду задумался и назвал кругленькую сумму. Но Селим даже не стал торговаться. Он просто кивнул и, достав телефон, перевел деньги на указанный счет. Затем он бережно завернул клинок в бархат и убрал его в ящик. «Спасибо вам», — обратился он к старику. «Вы спасли меня. Скажите, кому вы звонили? Кому я обязан столь ценным подарком?» Старик улыбнулся. «Владельца этой лавки зовут Теодор Вавилонский. Он временный правитель нашего княжества». Селим запомнил названное имя и вышел из лавки, сжимая в руках драгоценный ящик. «Вот теперь я точно удивлю отца», — подумал он. «И кто знает, может быть, именно этот подарок поможет мне завоевать его благосклонность и стать наследником престола». Я проснулся отдохнувшим и полным сил, чего не скажешь о Насте, которая еще мирно посапывала рядом. Аккуратно, чтобы не разбудить ее, я выбрался из-под одеяла и, накинув халат, подошел к окну. Солнце уже поднялось над горизонтом, заливая комнату мягким светом. «Настя, конечно, молодец, но мне она нужна в боевом состоянии, а не уставшая и измотанная. Нужно было с самого начала обозначить ей лимит сил, которые она может тратить в день. Ей еще не хватает опыта, чтобы использовать свой дар максимально эффективно». Я подошел к столу, на котором лежали чертежи музея, и, улыбнувшись, поправил съехавший на бок лист бумаги. «Да, она определенно талантлива и трудолюбива. Это не может не радовать». Внезапно я заметил, как Настя зашевелилась во сне, нахмурилась и что-то пробормотала, сжимая кулачки. «Неужели кошмары снятся?» – подумал я, подходя к кровати. Я присел рядом с ней и нежно погладил ее по волосам. Настя, почувствовав мое прикосновение, расслабилась и, вздохнув, открыла глаза. «Доброе утро», – прошептала она, сонно улыбаясь. «И тебе доброе, Соня», – ответил я, целуя ее в лоб. «Как спалось?» «Отлично», – она потянулась, как кошка. «Только вот сил совсем нет. Такое ощущение, будто всю ночь вагоны разгружала». Я усмехнулся. «Ну, почти так и есть. Ты же вчера в музее трудилась, камни двигала». «Да, ты прав», – вздохнула Настя. «Я чувствую, что мой дар растет, но мне его все равно не хватает. Хочется большего. Хочется уметь все то, что умеешь ты». Я улыбнулся. Ее стремление к совершенству было мне понятно. В прошлом мире я сам прошел через это, постоянное желание стать сильнее, освоить новые техники, достичь предела своих возможностей. Но я-то потратил на это сотни лет. «Знаешь, Насть», — сказал я, присаживаясь рядом с ней на кровать, «чтобы стать настоящим мастером, нужно много тренироваться. Очень много. Я, например, чтобы достичь своего нынешнего уровня, потратил, ну, очень много времени». «Много?» Она прищурилась и с хитринкой посмотрела на меня. «Много – это сколько?» «Много – это много», – уклончиво ответил я, притянул ее к себе и поцеловал. «И что, мне теперь тоже нужно потратить столько же?» С притворным ужасом в голосе спросила она. «Ну, не обязательно. У тебя есть я, а я знаю несколько способов, как ускорить процесс». Я взял ее руку в свою и начал концентрировать энергию. «Сейчас немного подкорректирую твои энергетические каналы. Это поможет тебе лучше чувствовать свой дар, управлять им и быстрее восстанавливать силы». Настя, затаив дыхание, смотрела на меня. Я начал воздействовать на ее энергетическое тело. Это было похоже на тонкую хирургическую операцию, только вместо скальпеля я использовал свою магическую силу. Я выпрямлял ее энергетические каналы, убирал блоки, мешающие свободному течению энергии, настраивал ее магическое ядро на более эффективную работу. «Чувствуешь?» – спросил я, когда закончил. Настя кивнула, ее лицо слегка порозовело. «Да», – прошептала она, – «сила она бурлит во мне. Вот только голова почему-то стала тяжелая, как будто с похмелья», – уточнил я. Настя засмеялась и зарылась лицом в мою грудь, смеясь и одновременно пытаясь скрыть смущение. «Ну, это нормально», – успокоил я ее, продолжая гладить ее по волосам. «Ты только что получила мощный энергетический импульс, и твое тело еще не привыкло к такому объему силы. Теперь тебе нужно научиться правильно использовать ее, и я тебе в этом помогу. Но, для начала, тебе нужно отдохнуть». Настя, хоть и была полна энтузиазма, но все же согласилась. Она понимала, что после такой процедуры ей нужно время, чтобы восстановиться. «Хорошо, Теодор», — сказала она, укладываясь обратно в постель, — «я посплю еще немного». Я поцеловал ее и вышел из комнаты. На кухне я наткнулся на Скалу, склонившегося над миниатюрной чашкой дымящегося кофе. «Доброе утро, дядя Кирь, в гараже стоит новенький транспорт», — сообщил я, наливая и себе кофе. «Можешь раздать его всем, кому нужно. Название еще не придумал. Пусть будут пауки, жуки и скорпионы. Ну, разберетесь, что где. Если вкратце, то пауки – для разведки, жуки – для диверсий, а скорпионы – для зачистки. Пауки – это маленькие машинки, юркие, с кучей датчиков и сенсоров. Жуки – побольше, с крепкими бронепластинами. А скорпионы – с пулеметами и ракетницами. Скала с интересом посмотрел на меня. Ладно, Теодор, спасибо за подгон. Скажу парням, заберут машинки. Вот только когда ты все успеваешь? Ты что, секретный завод открыл? Я загадочно улыбнулся. А это, дядя Кир, секрет фирмы. Но, поверь, скоро у нас будет все, что нужно для обороны княжества. Кстати, распорядись, пожалуйста, усилить патрули в городе. Особенно в речном квартале. Там много пожилых людей и семей с детьми. Не хочу, чтобы там кто-нибудь пострадал. Понял тебя, кивнул Скала. С этим действительно есть проблемки. Нападений по городу все больше. Под землю военные спускаются, там просто мрак, сколько тварей развелось. Они размножаются со скоростью света. Армия еле справляется. Услышав это, я достал блокнот и сделал пометку. Создать магический огнемет. В этот момент на кухню влетел запыхавшийся Боря. Теодор, там это он, с трудом переводя дыхание, протянул мне телефон. Смотри сам. Он включил видео с экстренным сообщением из Российской империи. Диктор с серьезным лицом вещал. Сегодня стало известно о трагической гибели отряда «Альфа», элитного подразделения Российской империи, отправленного в Лихтенштейн для оказания помощи в борьбе с противниками. По предварительным данным, отряд был подло атакован войсками Теодора Вавилонского, который, как вы все знаете, воспользовался военным положением и объявил себя временным главой княжества. Мотивы этого вероломного нападения пока не ясны. Эксперты предполагают, что Вавилонский, используя магию теней, полностью подмял под себя Лихтенштейн и теперь выступает против интересов империи. За отряд «Альфа» Российская империя обязательно отомстит. Вот ушлепки. Не выдержав, выругался я. Скала, услышав это, покачал головой. Это подстава. Кто-то наверху решил, что нужно замести следы и грохнуть «Альфу». Но два зуба даю на отсечение, что у них ничего не вышло. Всего два, усмехнулся я. А почему не все? А все жалко. Если честно, сами имперские спецназовцы меня мало волновали. Бойцы они, конечно, хорошие. Просто не ожидали, что столкнутся с магом земли. Но, полезли на рожон, получили по заслугам. Я и так сохранил им жизни. Вот только не думал я, что империя, не получив желаемого, решит действовать так кардинально, сразу записав меня во враги. Получалось, что я теперь официально враг Российской империи. Ну, спасибо, удружили. Я-то думал, мы с ними вроде как в одной лодке плывем. А тут, на тебе, предатель, террорист и вообще из чади ада. Это уже даже не смешно. Они там в своей империи совсем берега попутали. С другой стороны, чего еще ожидать от империи? Они ж как большие дети, чуть что не по их, сразу в крик, кулаками машут, игрушки ломают. В прошлой жизни я таких империй повидал, не сосчитать. И все они, как под копирку, одинаковые, гордые, заносчивые, с раздутым самомнением и вечной претензией на мировое господство. Впрочем, сейчас меня больше волновала не реакция империи, а то, как все это отразится на Лихтенштейне. Княжество и так на грани катастрофы, война, тени, экономический кризис. А тут еще и империя, похоже, решила добавить масла в огонь. Ладно, что имеем, то имеем. Будем решать проблемы по мере их поступления. Я потер виски, пытаясь прогнать подступающую головную боль. Похоже, пора вводить в действие план, а может, даже В, Г и Д до кучи. В голове тут же зароились мысли. Так, нужно срочно усилить оборону. Не просто усилить, а сделать ее неприступной, чтобы даже мышь не проскочила. И не только от австрийцев, но и от этих имперских друзей. А еще нужно прокачать армию. Не просто вооружить и обучить, а сделать из нее настоящую машину для убийства, чтобы враги, при одном упоминании об армии Лихтенштейна, в штаны накладывали от страха. А для этого нужны технологии, новые, современные, не имеющие аналогов в этом мире. И у меня, кажется, есть парочка идей. Теодор, я обернулся и увидел Скалу, который стоял рядом и внимательно наблюдал за мной. Ты чего там бормочешь? Опять что-то задумал? Задумал, дядя Кир, задумал, ответил я, хитро улыбаясь. И такое, что этому миру и не снилось. Короче, завтра и послезавтра меня не будет. И Насте тоже. Мы отъедем по делам. Так что ты тут за главного. А за дела во дворце пусть Шенк с Рихтером отвечают. Они ребята толковые, справятся. Скала нахмурился. Это куда же вы собрались? И что за дела такие секретные? Увидишь, я подмигнул ему. Все увидишь. И обалдеешь. Ну, «Ты умеешь удивлять», — покачал головой скала. «Только смотри, не перемудри, а то мы тут без тебя как без рук. Не переживай, дядя Кирь, все будет в лучшем виде». Я хлопнул его по плечу и вышел из кухни. Поднимаясь по лестнице, набрал номер моего незаменимого директора-созидателя. «Ганс, начал я без приветствий, нужна твоя помощь. Доставь в военную часть номер 01451, много грузовиков с материалами, и прямо там выгружай все. Это же та, которая на окраине Вадуца», — переспросил Ганс, явно озадаченный моим запросом. «Теодор, но она же разрушена. Там после австрийского обстрела одни руины остались». «Знаю. Именно поэтому и нужно туда все доставить. Будем восстанавливать». «Хорошо. Только очень много. Это сколько?» «У меня сейчас все машины заняты. Работаем круглосуточно, не покладая рук. Заказов море. Все, что есть, Ганс. И еще найми дополнительные. Пусть везут все, что есть на складах. Камень, металл, кирпич, электрику. Все, что может пригодиться для строительства. И не забудь про технику. Экскаваторы, бульдозеры, краны. Короче, все, что может копать, поднимать, перевозить и строить. И людей тоже подтяни. Много людей. Задача была непростая, но Ганс без возражений согласился. Он привык доверять моим иногда безумным идеям. Я отключился и, поднявшись наверх, сходил в душ и привел себя в порядок. Затем сообщил проснувшейся Насте, что мы едем в военную часть. Через 2 часа мы, вместе с Борей, уже подъезжали к военной части. Одновременно с нами начали прибывать первые грузовики Созидателя, до отказа груженные стройматериалами. Виды, конечно, здесь были довольно печальные. Разрушенные казармы и автопарк, выжженная повсюду земля. Ну и срач тут, однако, — пробормотал Боря, с трудом маневрируя между воронками и обломками бетона. Но я видел эту территорию совсем по-другому. В моем воображении уже возникали образы будущего подземного города: просторные залы, соединенные туннелями, жилые казармы, склады. Все это должно было быть построено в кратчайшие сроки, с использованием самых передовых технологий и магии. «Ну что, Настя, готова?» — спросил я, выходя из машины и активируя свой дар. «Готова», — ответила она, тоже приступая к работе. И мы начали творить. Земля под нашими руками оживала, двигалась, меняла форму. Камни складывались в стены, потолки поднимались, образуя своды. Мы работали, как одержимые, не замечая времени. За 2 дня, которые пролетели как одно мгновение, мы создали под землей настоящий лабиринт из комнат, залов, коридоров и туннелей. Здесь были и казармы для гвардейцев, и мастерские для производства оружия, и лаборатории для разработки новых технологий, и даже подземный полигон для испытаний. Из артиллерии на таком, конечно, не постреляешь, но из танков, шмаляй, не хочу. Конечно, мы не могли сделать все это вдвоем. Нам помогали рабочие Созидателя, которые занимались отделкой помещений, прокладкой коммуникации и установкой оборудования. Но основная работа, конечно, лежала на нас с Настей. Она, кстати, несмотря на усталость, работала с невероятной отдачей. Ее дар раскрывался все больше, и она уже могла управлять камнями и землей с невероятной точностью. Я использовал свой дар, чтобы создавать каркас будущих сооружений, а Настя, с ее талантом к деталям, наполняла их жизнью. Она проектировала комнаты, продумывала расположение мебели, создавала уютные уголки для отдыха. Затем я сосредоточился на более сложных задачах: создании защитных барьеров, которые защитят подземный город от вражеских атак, и установки артефактных генераторов, которые будут обеспечивать энергией все это подземное царство. Мы работали без сна и отдыха, не замечая усталости. Нами двигало не только чувство долга, но и азарт архитекторов, желание создать нечто невероятное, то, чего еще никто не делал. Наконец, когда основная часть работы была завершена, я, обессиленный, рухнул на землю. «Ну вот», — прохрипел я, с трудом переводя дыхание. «Кажется, все». Настя, такая же уставшая, но довольная, присела рядом со мной. «Ты молодец, Теодор», — сказала она, уткнувшись головой мне в плечо. «Я даже не представляла, что такое возможно». Я улыбнулся и, достав из кармана телефон, набрал номер скалы. «Дядя Кирь, военная часть 01451 готова. Привозите ребят, пусть заселяются. Да, и не забудь про еду и воду. Тут пока все пусто». Положив трубку, я повернулся к Насте и увидел, что она уже почти спит, сидя прямо на полу. Я аккуратно подхватил ее на руки и отнес в одну из только что созданных комнат. Там уже стояла кровать, которую рабочие смастерили на скорую руку. Уложив ее, я прилег рядом, чувствуя, как усталость накрывает меня с головой. Офис тайной службы безопасности. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Николай Михайлович Соболев, он же Оракул, глава возрожденной тайной службы безопасности княжества Лихтенштейн, блаженно вытянулся в кресле, прислушиваясь к своим ощущениям. Его новый кабинет, честно говоря, был не ахти, тесная комнатушка с голыми стенами, обшарпанный стол, пара стульев да старый сейф, но после многих лет скитания это казалось роскошью. Главное, что здесь было тихо, и никто не мешал ему думать. А думать было о чем? Еще недавно он считал себя живым трупом, обреченным на медленное угасание. Его тело, истерзанное годами службы, с каждым днем становилось все слабее. Магический дар, некогда мощный и послушный, казался тлеющим угольком, готовым вот-вот погаснуть. Боли в суставах, одышка, постоянная усталость. Казалось, жизнь неумолимо уходит из него, оставляя лишь пустую оболочку. Но все изменилось. Теодор Вавилонский, этот молодой аристократ, появившийся в Лихтенштейне словно из ниоткуда, перевернул его жизнь с ног на голову. Соболев усмехнулся, вспоминая их первую встречу. Он, опытный сотрудник, привыкший читать людей, как открытую книгу, не мог понять этого парня. Вавилонский казался ему загадкой, человеком, который скрывает гораздо больше, чем показывает. И эта загадка манила его, как мотылька, огонь. И вот теперь он снова чувствовал себя живым. Благодаря чудесам Вавилонского, как говорили о них в народе, боль, эта вечная спутница последних лет, немного отступила. Николай Михайлович, конечно, не верил во всякую мистику, но то, что сделал этот молодой человек, иначе как чудом и не назовешь. Тело, еще недавно казавшееся дряхлой развалиной, наполнялось силой и энергией. Сразу после того, как Николай Михайлович вступил в должность, Теодор заменил ему больные и хрупкие, как стекло, кости. Суставы, скованные артритом, теперь двигались легко и свободно. И, что самое главное, он вернул ему дар. Тот самый дар, который, как казалось Соболеву, был утрачен навсегда. Магические каналы, почти иссохшие, теперь пульсировали, наполняясь живительной силой. Он с удовольствием потянулся, разминая затекшие было мышцы. А ведь еще совсем недавно любое движение причиняло ему боль, но теперь было гораздо лучше. Примерно на 50%, но и это уже немало. Да уж, подфартило мне, старику, подумал Соболев. А ведь хотел уже готовиться к земле, а тут такое. Николай Михайлович поднялся с кресла и подошел к окну. За окном, погружаясь в сумерки, раскинулся Вадуц. Город, который он, Оракул, должен был защищать от всех, кто посягнет на его безопасность. Он усмехнулся. Да, задачка непростая, но тем интереснее. Всю свою жизнь Соболев любил сложные задачи. Любил распутывать клубки интриг, разгадывать тайны, находить выход из самых безвыходных ситуаций. И теперь у него появился новый шанс проявить себя. Выживание – это авантюра, пробормотал он себе под нос, вспоминая слова, сказанные когда-то одним старым мудрецом. И в этих словах, как ни странно, была истина. Вся жизнь Соболева была чередой авантюр. Сначала – служба в тайной канцелярии, где каждый день был полон риска и опасностей. Затем – бегство, скитание, попытки скрыться от прошлого. И вот теперь – новый поворот судьбы, новая авантюра. Сразу после официального вступления в должность, на него было совершено покушение. Когда Соболев уже собирался лечь спать, к нему в дом ворвались неизвестные. Они были одеты в черную форму, их лица скрывали маски. Они напали внезапно, без предупреждения. Если бы не его реакция и не дар, который, к счастью, вернулся к нему, он был бы уже мертв. Нападавшие оказались профессионалами, быстрые, ловкие, с хорошо поставленными магическими техниками. Но Соболев не растерялся, среагировал мгновенно, как учили когда-то. Выхватил из-под подушки пистолет, застал своих жертв врасплох и открыл огонь. Эта история лишь укрепила решимость Соболева. Он понял, что враг не дремлет, и что ему, Оракулу, придется приложить все усилия, чтобы защитить себя, своих людей и, конечно же, нового главу княжества. Теодор Вавилонский, конечно, гений, но он еще слишком молод. Он не знает, на что способны его враги и вряд ли понимает, как устроен этот мир. «Да, ты можешь менять кости и возвращать дар, мой юный друг», — подумал Николай Михайлович, Но есть вещи, которые приходят только с опытом. Он достал из ящика стола потрепанную записную книжку в кожаном переплете. За годы службы в ней накопилось немало полезного. Имена, явки, пароли, старые связи, которые он поддерживал даже в изгнании. Информаторы по всему миру, готовые за хорошую плату поделиться любыми секретами. А главное, система. Годами отточенная система сбора и анализа информации, превращающая разрозненные факты в четкую картину происходящего. Когда-то за это его и прозвали оракулом, за способность предвидеть события, складывая вместе мельчайшие детали. Соболев провел рукой по корешку книжки. Теперь, когда к нему вернулись силы, пришло время стряхнуть пыль со старых контактов, активировать спящую агентурную сеть, создать такую систему безопасности, которая сделает Лихтенштейн неуязвимым для врагов. «Посмотрим, как тебе это понравится, Теодор», — усмехнулся Соболев. «Ты дал мне новое тело и вернул дар, а я подарю тебе глаза и уши по всему миру. Будешь знать о заговорах против тебя еще до того, как заговорщики их придумают». Лесной массив на границе Швейцарии и Лихтенштейна. Полковник Василий Панкратов, командир элитного отряда «Альфа», сплюнул кровь и с трудом поднялся на ноги. Вокруг царил хаос, обломки вертолета, искореженные остовы машин, мертвые тела этих странных японцев. Откуда они вообще взялись? В который раз подумал Панкратов, оглядывая поле боя. Его отряд, закаленный в боях и привыкший к самым невероятным ситуациям, сейчас выглядел потрепанным. Все 12 бойцов были ранены, кто-то легко, кто-то тяжело. Сам Панкратов тоже получил свое, сломанная рука, два пулевых ранения, ожоги. «Командир, мы», начал было капитан Волков, его голос дрожал от усталости, «победили». Панкратов стиснул зубы. «Победили, да они, черт возьми, едва выжили». «Победили», процедил он, «нас загнали в угол». Он снова оглядел поле боя, усеянное телами и обломками техники. Тот день, когда они отправились на задание в Лихтенштейн, навсегда врезался в его память. Все пошло не по плану с самого начала, этот чертов Вавилонский, который, словно играючи, издевался над ними. Затем, ад в катакомбах, где они, как загнанные крысы, пытались выбраться из ловушки. И вот, когда они уже почти добрались до безопасного места, их ждал новый сюрприз. Вертолет, который должен был их эвакуировать, внезапно открыл по ним огонь. Бойцы «Альфы», не ожидавшие такой подлости, даже немного растерялись, но ненадолго. Им удалось сбить вертолет, но на этом испытания не закончились. Из леса появились японские головорезы и набросились на них с такой яростью, что бойцы «Альфы» едва успели среагировать. Якудза были вооружены не только катанами и сюрикенами, но и каким-то странным, неизвестным оружием. Бой был коротким, но жестоким. Отряд «Альфа» на пределе своих сил все же смог отбиться от якудз. «Да что за хрень тут вообще творится?» – прорычал Панкратов. «Нас что, списали?» Он посмотрел на своих бойцов, израненные, измученные, но не сломленные. Они верили ему, своему командиру, и он не мог их подвести. «Так, слушай мою команду», — приказал он, стараясь говорить твердо. «Раненых, перевязать. Потом собираем все, что может пригодиться. Оружие, боеприпасы, медикаменты, все, что найдем. И готовимся к отходу». «Куда?» — спросил один из бойцов, парень с лицом, сплошь залитым кровью. «В горы», — ответил Панкратов. «Там есть один схрон. Должны успеть до темноты». Они быстро собрали все, что могло пригодиться, оказали первую помощь раненым и, стараясь не шуметь, двинулись в путь. Шли молча, экономя силы. Панкратов, несмотря на боль во всем теле, старался держаться бодро, подавая пример своим людям. Он знал, что сейчас от него зависит их жизнь. Если он сдастся, если покажет слабость, то они все погибнут. Через несколько часов они добрались до схрона, небольшого, тщательно замаскированного бункера, расположенного в глухом лесу. Здесь, вдали от посторонних глаз, бойцы «Альфы» могли перевести дух, залезать раны и обдумать свои дальнейшие действия. Панкратов спустился в бункер, оставив двоих бойцов на страже. Внутри было темно и сыро, пахло землей. Он включил фонарик и осмотрелся. На полках хранились консервы, сухпайки, вода, медикаменты, оружие, боеприпасы и даже несколько комплектов гражданской одежды. Все, что могло пригодиться для выживания в экстремальных условиях. Через несколько часов все бойцы уже более-менее пришли в себя. Рядом с Панкратовым, на полу, сидел капитан Сергей Волков, его правая рука и верный друг. Он молча чистил трофейный автомат, изредка бросая взгляды на командира. Волков был опытным бойцом, прошедшим через огонь и воду, но даже он, казалось, был сломлен произошедшим. Остальные бойцы Альфы, кто как мог, зализывали свои раны. Кто-то, морщась от боли, обрабатывал ссадины и порезы. Кто-то, стиснув зубы, пытался вправить вывихнутые суставы. А кто-то просто сидел, уставившись в одну точку, не в силах осознать случившееся. «Командир», — Волков нарушил гнетущую тишину, — «что будем делать дальше?» Панкратов тяжело вздохнул. «Не знаю, Серега», — честно признался он. «Честно говоря, я вообще ни хрена не понимаю. Знаешь, я всю жизнь служил империи. Верил, что делаю правое дело. Защищаю свою страну, свой народ. А теперь...» Он замолчал, не в силах подобрать нужные слова. «А теперь я понимаю, что нас просто использовали, как пушечное мясо. И мне от этого тошно». Он повернулся к Волкову. «Серега, я больше не хочу быть пешкой. Не хочу выполнять приказы тех, кто считает нас расходным материалом. Я хочу сам решать, за что мне сражаться и за кого». Волков кивнул, понимающе глядя на командира. «Я с тобой, Вась. Куда ты, туда и я. И я». Раздался голос одного из бойцов. «И я». Поддержал его другой. Вскоре все бойцы Альфы, как один, заявили о своей поддержке. «Спасибо, ребята». Панкратов с благодарностью посмотрел на них. «Я знал, что могу на вас рассчитывать». Он встал, прошелся по комнате. Внезапно его взгляд остановился на небольшом металлическом ящике, стоящем в углу бункера. Внутри, под надежным замком, хранилось самое ценное – деньги, золото и мобильник. Не обычный, а специальный, с возможностью связи с любым уголком мира. И всего на один звонок. Панкратов ввел секретный код, открыл сейф и, достав оттуда телефон, повертел его в руках. Кому позвонить, кому довериться? Он прокручивал в голове имена, фамилии, позывные, друзья, знакомые, коллеги. Но никому из них он не мог полностью доверять. «Черт!» – выругался он, опускаясь на ящик. «Дожили». И тут ему на ум пришла одна кандидатура. До сегодняшнего дня это был бы последний человек, к которому он решит обратиться. Но после того, как их списали, другого выхода просто не оставалось. Панкратов знал, что этот человек – человек-слова. Если он пообещает помощь, то поможет, чего бы ему это ни стоило. Панкратов познакомился с ним давно, еще в молодости, когда служил в спецназе. Они вместе выполняли одно опасное задание в горах Афганистана. Тогда этот человек спас ему жизнь, активировав энергетический щит и прикрыв своим телом от взрыва гранаты. Он набрал номер, который помнил наизусть, и приложил телефон к уху. Долгие гудки, затем тихий щелчок, и в трубке раздался знакомый голос. «Слушаю. Кто это?» Панкратов сжал телефон с такой силой, как будто от этого зависела его жизнь. «Здравия желаю, Кирилл Александрович. Это Василий Панкратов. У меня есть важный разговор». Глава 13. Город Стамбул, Османская империя. Герцог Сергей Никифорович Иванов ежился от непривычного холода на борту австрийского военного дирижабля. В его голове зудела одна единственная мысль. «Как же я, черт возьми, докатился до такой жизни? Сначала этот проклятый Вавилонский, потом Бабшильд, который, вместо того чтобы решить проблему, как положено, просто сбежал, бросив всех на произвол судьбы. А теперь еще и эти австрийцы. Мало того, что разбомбили его завод, так еще и ведут себя, как хозяева жизни. Герцог, конечно, понимал, что сам виноват. Поверил Бабшильду, понадеялся на легкую победу. И что в итоге? А в итоге он потерял все: бизнес, влияние, репутацию, даже собственный дом. Семью он, конечно, надежно спрятал, но теперь не знал, когда снова сможет их увидеть. Все это время Иванов пытался наладить контакты с австрийцами, дабы те захватили Лихтенштейн. Но, как показала практика, сделать ему это не удалось от слова совсем. Теперь ему нужно было доставить родителей Вавилонского к османам, чтобы те их казнили. Якобы, это должно было сломить дух Теодора и заставить его сдаться. Но Иванов не верил в это. Он прекрасно понимал, что Вавилонский не из тех, кто сдается, и что это затея с казнью родителей, лишь жалкая попытка австрийцев хоть как-то насолить своему врагу. Он посмотрел на Аристарха и Ангелину Вавилонских, которые сидели напротив, прижавшись друг к другу, как два затравленных зверька, оба, пьяные в стельку, дрожащие от страха и, судя по всему, уже ни на что не надеющиеся. Дирижабль, покачиваясь на ветру, медленно, но верно приближался к Стамбулу. Иванов, не отрываясь, смотрел в окно, пытаясь разглядеть внизу хоть что-то, кроме облаков. Столица Османской империи встретила их ярким солнцем и пронзительным криком чаек. С высоты птичьего полета город казался огромным муравейником. Внизу, под брюхом дирижабля, раскинулся Босфор, легендарный пролив, соединяющий черное и мраморное моря. Солнечные блики, отражаясь от воды, слепили глаза, а сам пролив, извиваясь, словно гигантская змея, уходил вдаль, теряясь в дымке. Сотни кораблей, больших и маленьких, сновали туда-сюда, создавая ощущение непрерывного движения жизни. Пароходы, фрегаты, яхты, рыбацкие лодки, все они спешили по своим делам, не обращая внимания на величественный дирижабль, медленно плывущий над ними. Иванов, прильнув к окну, невольно залюбовался открывшимся видом. Да, Босфор был великолепен, не зря его называют «жемчужиной Востока». Дирижабль начал снижаться, и вскоре перед ними во всей красе предстал дворец султана Мурада, огромное, величественное здание, поражающее своей роскошью и масштабами. Он был похож на сказочный город, выросший на берегу моря. Беломраморные стены, украшенные золотыми узорами, сверкали на солнце. Высокие минареты гигантскими стрелами вонзались в небо. Купола мечетей, покрытые бирюзовой плиткой, переливались всеми цветами радуги. Их заставили ждать. Долго, очень долго. Сначала, в каком-то пыльном, пропахшем затхлостью помещении. Затем, в приемной, обставленной с показной роскошью, но совершенно безвкусно. Иванов, привыкший к европейскому стилю, морщился, разглядывая липоватые узоры на стенах и безвкусные золотые безделушки, расставленные повсюду. Аристарх и Ангелина Вавилонские, казалось, вообще не понимали, что происходит. Все еще в стельку пьяные, они сидели на диване и тупо смотрели перед собой, словно не осознавая, куда их привезли и что их ждет. Аристарх мутным взглядом пытался сфокусироваться на узорах ковра, а Ангелина положила голову ему на плечо и тихо всхлипывала. Иванов скрипнул зубами и нервно постучал пальцами по подлокотнику кресла. Эти двое, родители Теодора Вавилонского, были, как им казалось, ключом к решению всех проблем. Но, похоже, они не оправдали надежд. По крайней мере, пока. Наконец, спустя несколько часов, тяжелые дубовые двери распахнулись, и в зал вошел слуга в роскошном тюрбане и шелковом халате. Он, низко поклонившись, произнес: «Его Величество Султан Мурад занят важными государственными делами. Он поручил своему сыну, Мустафе, принять вас». Иванов, с трудом сглотнув, кивнул. В зал, чеканя шаг, вошел высокий, широкоплечий мужчина с гордым взглядом. Его лицо обрамляла аккуратно подстриженная бородка, а на голове красовался тюрбан, украшенный драгоценными камнями. Это был Мустафа, старший сын султана, наследник престола. Не обращая внимания на Иванова и Вавилонских, он вальяжно уселся в кресло, закинув ногу на ногу. «Говори, зачем пришел?» – произнес Мустафа, небрежно махнув рукой в сторону Иванова. «И кто эти ГХМ-люди?» Иванов, поклонившись, начал излагать суть своего визита, стараясь говорить как можно более почтительно и льстиво. «Ваше высочество», — начал он, стараясь говорить спокойно, — «меня зовут Сергей Никифорович Иванов. Я, герцог Российской империи и представитель князя Роберта Бабшильда, прибыл к вам с важной миссией. Президент Леопольд Фердинанд, правитель Республики Австро-Венгрия, просит вас оказать ему услугу». Он сделал паузу, поглядев на Мустафу, слушает ли вообще он. Тот, не говоря ни слова, лишь приподнял бровь, давая понять, что слушает. «Президент готов щедро вознаградить вас за эту услугу», — продолжил Иванов, доставая из кармана бархатный мешочек, наполненный золотыми монетами. «Это лишь малая часть того, что вы получите, если согласитесь помочь нам». Он высыпал монеты на стол, и они, звеня, рассыпались по полированной поверхности. Мустафа, небрежно махнув рукой, подозвал слугу и приказал ему убрать золото. «Короче, герцог», — сказал он, не выказывая ни малейшего интереса к деньгам, — «говори, чего хочешь. Мое время стоит дороже любых денег. Мы хотели бы ГХМ казнить вот этих людей», — Иванов кивнул в сторону Аристарха и Ангелины, которые, услышав эти слова, задрожали еще сильнее. Они, родители Теодора Вавилонского, этого мерзкого предателя, который поднял мятеж против законной власти в княжестве Лихтенштейн. Мустафа, услышав имя Вавилонского, усмехнулся. «Вавилонский, значит, интересно. Я слышал о нем. Говорят, он обладает невероятной силой и хитростью. И, судя по всему, доставляет немало хлопот своим врагам. Он, предатель!» — воскликнул Иванов, с ненавистью глядя на родителей Теодора. «Он предал своих родителей, свою родину. Теодор Вавилонский — изменник, который должен быть наказан». Мустафа, выслушав его, лишь хмыкнул. «И что вы предлагаете взамен? Зачем нам марать руки об этих ГХМ-отбросов?» В этот момент в зал плавной неслышной походкой вошла сестра Мустафы, Аиша. Она была одета в черное платье, расшитое серебряными нитями, а ее голову покрывал тонкий шелковый платок. Темные глаза девушки излучали какой-то неестественный холодный блеск. «Мустафа, брат мой», — произнесла она, обращаясь к брату. «Я слышала, у нас гости из Лихтенштейна». «Да, сестра», — ответил Мустафа. «Этот русский герцог привез нам родителей этого, как его, Вавилонского. Говорит, что их нужно казнить». Аиша с интересом посмотрела на Аристарха и Ангелину. «Любопытно», — протянула она, подходя ближе. «А что вы скажете, если я предложу вам более изысканный способ наказать этих людей?» Мустафа удивленно посмотрел на нее. «Что ты имеешь в виду?» «У меня есть идея», — улыбнулась Аиша. «Мы можем использовать их в своих целях». Она подошла к Иванову и, глядя ему прямо в глаза, спросила. «Скажите, а вы действительно так хорошо знаете этого Вавилонского, что он из себя представляет? Каковы его планы? Чего он хочет?» Иванов, сбитый с толку ее вопросами, не знал, что ответить. «Ну, он молодой, хитрый и опасный», — пробормотал он, — «но слишком уж много на себя берет, мешает всем жить спокойно, строит укрепления на границе с Австро-Венгрией, защищает Лихтенштейн». Аиша, услышав это, усмехнулась. «Защищает?» — переспросила она. «Или захватывает?» Мустафа, явно потеряв интерес к происходящему, лениво махнул рукой в сторону сестры. «Ладно, вот с Аишей поговорите. Она у нас умная. Она все решит». Он вышел из зала, оставив Иванова и Вавилонских наедине с Аишей. Та, не теряя времени, подошла к Аристарху и Ангелине, внимательно осмотрев их. «Так значит, это родители того самого Теодора?» — произнесла она задумчиво. «Любопытные экземпляры. Интересно, что он почувствует, когда узнает, что они в наших руках». Она резко повернулась к Иванову. «Знаете, герцог», — сказала она, — «у меня есть к вам встречное предложение, гораздо более интересное». Я, с наслаждением вытянувшись на мягком диване в своем кабинете, лениво листал ленту новостей на планшете. Тот редкий момент, когда выдалась минутка побыть наедине, насладиться тишиной и отвлечься от бесконечной суеты. Внезапно раздался стук в дверь, и в кабинет заглянул Скала. Он, явно смущаясь, застыл на пороге, нервно теребя в руках свой телефон. «Теодор», — начал он неуверенно, — «ты не занят?» «Я тут насчет Альфы. Это те, которым мы жопу надрали, а потом их имперцы убили», — уточнил я. «Ага, те самые», — вздохнул Скала. «Вот только первая часть верная, а вот вторая — не очень. Короче, тебя на связи не было, я под свою ответственность их эвакуировал». «Хрена се», я отложил планшет в сторону и удивленно посмотрел на Скалу. «И как они, все живы хоть?» «Все», — кивнул Скала. «Потрепанные, конечно, но живые. Говорят, что их свои же хотели грохнуть. Ну, типа, за провал операции. Да уж, не повезло ребятам. И что теперь?» Скала кивнул кому-то снаружи, и в кабинет вошли сами спасенные, отряд Альфа в полном составе. «Да, выглядели они, мягко говоря, неважно. Лица сплошь в синяках и ссадинах, разрезы на форме во многих местах наспех зашиты. Но, несмотря на это, держались они уверенно, с достоинством. «Здравия желаю, господин Вавилонский», — представился один из них, высокий, крепкий мужчина с суровым лицом и шрамом, пересекающим левую бровь. «Полковник Василий Панкратов, командир отряда Альфа». «Здравия», — кивнул я, с интересом разглядывая гостей. «И что же привело вас ко мне?» «Мы пришли просить у вас убежища», — ответил Панкратов, и в его голосе послышались нотки смущения. «Мы не можем вернуться в империю. Нас там ждет смерть». «Да ладно», — усмехнулся я. «Неужели все так плохо? Хуже, чем вы думаете?» — мрачно ответил Панкратов. «Теперь нас хотят убрать, как отработанный материал. Империя, которой вы так преданно служили. Те, кто нами командует», — поправил меня Панкратов, и в его глазах мелькнул гнев. «Нас предали». Я задумался. С одной стороны, эти ребята опытные бойцы, которые могли бы усилить мою гвардию. С другой, они служили империи, а империя сейчас, мягко говоря, не в восторге от моих действий. К тому же они могли затаить на меня обиду за недавнее столкновение. И кто знает, не попытаются ли они отомстить. «Знаете, «Парни», — сказал я, обращаясь к отряду «Альфа», — «я все еще размышляю, а не стоит ли эвакуировать вас обратно, тогда вы обречете нас на верную смерть», — ответил Панкратов. «Мы смотрели новости и понимаем, что нас грохнут так или иначе, и до столицы мы не долетим, а просто позвонить императору не получится, потому что кто бы там ни хотел нас убить, они новую жесть придумали, что вы, Теодор, вселяете теней в людей, и нас вы тоже подчинили своей воле, и мы теперь, ваши марионетки, трындец какой-то», подумал я, едва сдерживая смех. «Ну и фантазия у этих имперских пропагандистов. Значит, теперь я еще и теней в людей вселяю, обвинили меня в том, против чего я всегда боролся. Ладно, допустим, я вам верю, но что вы можете мне предложить?» «Мы, профессионалы», ответил Панкратов, выпрямляясь. «Мы можем сражаться за вас, мы можем защищать Лихтенштейн, мы можем...» «Стоп, стоп, стоп», перебил я его. «Сражаться вы, конечно, умеете, но вы же присягали империи, вы готовы воевать против своих?» «Мы присягали на верность родине», твердо ответил Панкратов. «А родина, это не только кучка продажных чиновников, которые готовы предать свою страну ради власти и денег, это еще и народ, земля, история. Мы готовы защищать интересы собственного народа, даже если для этого придется пойти против тех, кто сейчас называет себя властью. Ну, допустим, вы, конечно, крутые ребята, но верить вам на слово я не буду. И, честно говоря, не знаю, что с вами делать. Вы же понимаете, что я не могу просто так взять и принять вас в свою гвардию». «Понимаем», кивнул Панкратов. «Мы готовы пройти любые проверки, выполнить любые задания. Мы докажем свою преданность делам». Я задумался. С одной стороны, отряд «Альфа» – это серьезная сила. С другой стороны, принимать на службу людей, которые еще недавно были врагами, это рискованно. И тут меня осенило. «Дядя Кирь, вызови-ка сюда Соболева. Он как раз недавно ко мне заходил». Скала кивнула и вышел из кабинета. А я, повернувшись к Панкратову, сказал: «Знаете, господа, у меня как раз есть подходящая работа для вас». Через несколько минут в кабинет вошел Николай Михайлович Соболев, собственной персоной. Он, с интересом оглядывая Альфу, подошел ко мне. «Ну что, Теодор?» – спросил он, хитро улыбаясь, решил порадовать старика. «Ага», – кивнул я, – «подарочек у меня для вас есть, с пылу, с жару, как говорится». Я указал рукой на бойцов Альфы. «Знакомьтесь, Николай Михайлович, это отряд Альфа, элитный спецназ Российской империи. Знаю, любой тайной службе нужно силовое крыло, так что вот, забирайте этих ребят, теперь у вас тоже будут силовики». Соболев, окинув взглядом бойцов Альфы, довольно потер руки. «Мне как раз нужно кое-кого из Швейцарии похитить, а то слишком борзые стали, берега попутали. Нужно напомнить, кто я такой». Я не удержался и рассмеялся. «Только постарайтесь справиться получше, чем с моим похищением», — сказал я бойцам. Командир Альфы, услышав это, нахмурился и даже покраснел. Похоже, моя шутка задела его за живое. «Дядя Кирь», — обратился я к нему, — «обеспечь их снарягой, ну, и введи в курс дел». Когда Альфа и Соболев ушли, я, оставшись наедине со Скалой, сказал: «Дядя Кирь, а ты молодец, что вытащил их, может и пригодятся нам эти ребята. Соболев мужик непростой, он-то наверняка почувствует, если они вдруг что-то задумают». «Да я, Теодор, просто по-человечески поступил», — ответил Скала, пожимая плечами. «Не мог же я их бросить». «Знаю, дядя Кирь, знаю», — улыбнулся я. «Ты у нас добрый», а про себя подумал, что, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. «Теперь у меня есть не только гвардия, но и тайная служба безопасности. А это значит, что игра становится все серьезнее. Город Берлин, Пруссия. Приемная канцлера Пруссии. Бывший князь Лихтенштейна, Роберт Бабшильд, сидел в приемной канцлера Пруссии, сгорбившись на неудобном стуле, как побитая собака. Уже вторые сутки он тщетно пытался пробиться на аудиенцию, но его не пускали дальше порога. Секретарь с презрительным выражением лица раз за разом повторял одно и то же: «Его превосходительство канцлер очень занят, у него нет времени на встречи с посторонними лицами». «Посторонними?» – взревел Бабшильд, вскакивая со стула. «Да я с ним лично знаком, мы с ним на брудершафт пили, я ему такие дела обстряпывал, что вам и не снилось. Мне ничего об этом не известно. У канцлера очень плотный график. И вообще, вы записаны на прием? Да какой, к черту, прием? Я, князь, бывший, но все же, у меня тут у меня...» Он замялся, не зная, как объяснить, что у него, по сути, ничего и нет. Секретарь лишь равнодушно пожимал плечами. «Если у вас есть какое-то срочное сообщение, можете оставить его мне, я передам». «Да ты!» Бабшильд задыхался от возмущения. «Да я!» Он хотел было выпалить что-нибудь оскорбительное, но вовремя осекся. «С этими чиновниками нужно быть осторожным. Одно неверное слово, и тебя тут же скрутит и отправит обратно, откуда пришел». А возвращаться в Лихтенштейн Бабшильду совсем не хотелось. Там его ждал неминуемый суд, а вполне может быть даже смерть. Он устало опустился обратно на стул, обхватив голову руками. Еще недавно он был повелителем пусть маленького, но все-таки государства, а теперь сидит здесь, в этой вонючей приемной, как нищий, умоляя о подачке. Внезапно дверь приемной распахнулась, и в помещение вошел высокий, стройный мужчина в безупречном мундире. Его холодный взгляд скользнул по Бабшильду, словно оценивая, стоит ли тратить на него время. Это был ближайший советник канцлера, человек, чье слово в этих стенах значило едва ли не больше, чем слово самого канцлера. «Что за шум?» – спросил он, обращаясь к секретарю, но не сводя глаз с Бабшильда. «Ваше превосходительство, этот человек настаивает на встрече с канцлером», – ответил секретарь, слегка съежившись под взглядом советника. «Он утверждает, что знаком с его превосходительством лично, но у него нет записи на прием». «Знаком лично, интересно. А вы, сударь, кто такой?» Бабшильд вскочил со стула, пытаясь сохранить остатки достоинства. «Я, Роберт Бабшильд, бывший князь Лихтенштейна», заявил он, выпрямив спину. «И я требую встречи с канцлером». «Требуете?» Советник поднял бровь. «Вы, сударь, находитесь в Пруссии, а не в своем крошечном княжестве. Здесь не требуют, здесь просят. И если у вас нет официального приглашения, то вам здесь делать нечего». Бабшильд почувствовал, как его лицо заливается краской. Он не привык к такому обращению. Даже после потери власти он все еще считал себя выше многих. И все эти заискивания его страшно бесили. «Я не прошу, я требую», — повторил он, теряя остатки самообладания. «Вы даже не представляете, что я знаю. Я могу рассказать такие вещи, которые...» «Довольно». Советник резко поднял руку, прерывая его. «Я не намерен слушать ваши угрозы и пустые обещания. Секретарь, вызовите охрану. Этого человека нужно вывести из здания». Секретарь нажал на кнопку вызова охраны, и через несколько секунд в коридор вышли несколько охранников в форме. «Выведите этого господина», — устало произнес секретарь, кивая на Бабшильда. «И больше не пускайте». Охранники схватили Бабшильда под руки и потащили к выходу. «Эй, что вы делаете?» — завопил Бабшильд, пытаясь вырваться. «Пустите меня, да вы знаете, кто я такой». Его крики эхом разносились по коридору, но никто не обращал на них внимания. Охранники протащили его через весь коридор, как мешок с картошкой, а затем невозмутимо выбросили за дверь и захлопнули ее прямо перед его носом. Бабшильд, тяжело дыша, опустился на ступеньки канцелярии, помятый и растерянный, как котенок, которого выбросили на улицу. Настроение у него было хуже некуда. Все приспешники Бабшильда разбежались кто куда, как крысы с тонущего корабля, не забыв прихватить с собой все, что плохо лежало. Одни подались в Австро-Венгрию, надеясь найти там приют, другие – в Швейцарию, где, по слухам, платили хорошие деньги за информацию о событиях в Лихтенштейне. Третьи и вовсе растворились в воздухе, будто их никогда и не было. Лес, этот мерзавец, тоже отвернулся от него. «Ты больше не нужен», – прошипел он тогда. «Твои связи – ничто. Ты – отработанный материал. И только из уважения к нашим прошлым делам я не дам тебя сожрать теням. Но самое хреновое – это заблокированный счет в швейцарском банке». Бабшильд, предчувствуя возможные проблемы, заблаговременно перевел туда значительную часть своих сбережений, деньги, которые он заработал за годы своего правления. Он планировал использовать их на черный день, чтобы начать новую жизнь где-нибудь подальше от Лихтенштейна. Но швейцарцы, эти хитрожопые черти, заморозили его счет, сославшись на необходимость проведения дополнительных проверок и выяснения всех обстоятельств дела. А на самом деле ему тонко намекнули, что все потери Швейцарии в тайной войне с Лихтенштейном будут вычитаться из его денег. И Бабшильд понимал, этих денег он больше не увидит. Австрийцы, на которых он так надеялся, тоже предали его. Президент Австро-Венгрии вообще пригрозил убить его, если он еще раз появится на горизонте. «Ты идиот, Бабшильд, всю малину нам обосрал», — кричал он тогда, брызжа слюной. Мы потеряли целую кучу людей, техники, репутацию. Из-за твоей лжи и некомпетентности. Ты втянул нас в эту войну, а теперь хочешь, чтобы мы тебя спасали? Если я еще раз увижу тебя на территории Австро-Венгрии, то лично прикажу расстрелять. Оставалась еще Османская империя. Но османов Бабшильд боялся, как огня. Эти ребята терпеть не могли неудачников. У них был свой кодекс чести, в котором не было места таким, как он, сбежавшим самозванцам, потерявшим и власть, и влияние. Кто знает, что им взбредет в голову. Они могли просто так, ради забавы, отрезать ему уши или заставить его танцевать голым на площади. Да ну нахрен, связываться с ними, себе дороже. Ничего, пробормотал он себе под нос, поправляя съехавший на бок парик. Я еще вернусь, я вам всем покажу. Внезапно из здания канцелярии вышел сам канцлер Пруссии, окруженный свитой помощников и охранников. Он направился к своей машине. Бабшильд, не раздумывая, тут же бросился к нему и, упав на колени, начал целовать его сапоги. «Ваше превосходительство!» – завопил он. «Спасите! Помогите!» Канцлер, с отвращением глядя на него, поморщился. «Уберите это чмо от меня!» – приказал он своей охране. «Выкиньте его за пределы Пруссии, и чтобы я больше никогда его здесь не видел!» Но Бабшильд, не обращая внимания на охрану, продолжал орать. «Золото, алмазы, драгоценности. Я знаю, где спрятан старый золотой запас Лихтенштейна и часть сокровищ Российской империи». Канцлер, услышав эти слова, замер на месте. Он жестом приказал охране отойти. Затем, наклонившись к Бабшильду, сказал: «Что ты сказал? Повтори». Бабшильд, понимая, что это его последний шанс, начал тараторить: «В Лихтенштейне, под кладбищем самоубийц. Там зарыты несметные сокровища. Я знаю, как туда попасть». Канцлер, с недоверием глядя на него, рассмеялся. «Кладбище самоубийц? Это же старые, давно протухшие сказки». «Нет», — заорал Бабшильд, — «это правда. Я знаю, где они спрятаны. Я готов поделиться. 50/50. Канцлер пренебрежительно улыбнулся. «Хер тебе, а не долю», — сказал он холодно. «Ты недостоин. Тебе сейчас никто убежище не даст, кроме меня. Но...» Тут он сделал паузу. «Если ты прав, и там действительно будет сокровище, я выделю тебе небольшой домик на берегу озера и пенсию. Будешь жить там, рыбу ловить, и больше никуда не полезешь. А если дернешься, замочу. Ну, как тебе такое?» Бабшильд, сломленный и униженный, кивнул. Выбора у него все равно не было. «Согласен», – прошептал он. Глава 14. Я сидел на диване в гостиной, наблюдая, как Настя, увлеченно жестикулируя, водит пальцем по макету здания на экране планшета. Признаться честно, я даже не сразу понял, что это вообще такое. Какая-то смесь готического собора с эльфийскими домиками. А здесь, Настя, взмахнув рукой, увеличила изображение одной из секций, будет огромный зал, с панорамными окнами, чтобы внутрь попадало много света, и обязательно с видом на горы. Круто, согласился я. Только это что, дерево? Настя, гордо улыбнувшись, покачала головой. Нет, это камень. Особый вид мрамора, который я нашла в одной из твоих шахт. Он очень легкий, почти как дерево, но при этом невероятно прочный. А еще он пропускает свет, как будто светится изнутри. Я пригляделся. На первый взгляд, фасад действительно напоминал древесную кору, оплетенную корнями, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, это была каменная структура. Волнистые линии материала, плавные изгибы колонны, тонкие резные узоры создавали ощущение, будто здание выросло прямо из земли. «И что ты хочешь с этим делать?» – спросил я, с интересом разглядывая макет. «Это будет библиотека, Теодор», – торжественно объявила Настя. «Даже не просто библиотека, а настоящий культурный центр. Здесь будут проходить лекции, выставки, концерты. А еще я хочу сделать специальный зал для детей, со специальными игровыми книгами». «Игровыми?» Я удивленно приподнял бровь. «Ну да, сейчас такое время, когда дети чаще смотрят видео, чем читают. Вот и нужно сделать так, чтобы они могли не просто смотреть на книжки, а играть с ними, узнавать что-то новое».